Сомнения и споры. Капельник 7147 года от сотворения мира. Март 1638 года от Рождества Христова. Азов. То, что от ожидания чуть крышу не снесло. Никогда не думал, что так буду переживать по поводу работы. А теперь тронуться можно от попыток вложить капельку разума в головы атаманов. Кажись, совершенно напрасных. Любимое, тщательно выпистыванное домашнее животное — жаба, большая, да что там, огромаднейшая и жутко зеленая, пересиливает без труда любые доводы. Чихать ей на логику и здравый смысл, если можно хорошенько грабануть. Дьявол, они же все равно потом в подавляющем большинстве награбленное быстро спустят или монастырям передарят. Но упускать шанс пограбить не хотят никак. Ожидание вестей из Малой Азии и Стамбула вымотало Аркадия до предела. Недавно, умываясь, увидел в ушате воды свое отражение — серебристые волоски в шевелюре и бороде. Еще осенью их было много меньше. Очень тяжело сидеть и ждать в неведении результата организованной самими же диверсии, от исхода которой так много зависит. Даже похудел за последние недели на несколько килограммов. Хотя с деньгами, а следовательно и с питанием, никаких проблем не наблюдалось, в отличие от весны прошлой. Неизвестность сжигала его изнутри. Средства передвижения в этом веке существовали только на редкость неспешные, а информация распространялась людьми, которые на них путешествовали. Ближе к концу капельника, то есть марта, по местному юлианскому, со славянским акцентом стилю, по запорожскому календарю был уже квитень, апрель. В Азов прискакал гонец из устья Кальмиуса. Именно туда причалили греки, приплывшие с известием об удачном покушении на султана. Естественно, ни гонец, доставивший эту ошеломительную новость, ни подавляющее большинство казаков и не подозревали, что помогли владыке правоверных досрочно расстаться с жизнью их боевые братья, пластуны. Вопреки обычаям, и из атаманов об этом знали единицы. Эту тайну было решено держать в секрете не меньше 50 лет. Цифру назвал попаданец, рассчитывавший, что хоть несколько лет никто не узнает об этой провокации, наверняка смертельно опасной для всех венецианцев, находившихся в пределах Османской империи. Да, зная привычки янычар и легкость подъема толпы на разбой и грабеж, достаться там могло очень многим людям, к смерти падишаха никоим образом не причастным. Попаданец неоднократно внушал каждому из посвященных, и их, не считая исполнителей, было чуть больше десятка. Сделать это избыточное число меньшим ему не удалось. Организация таких мероприятий требует огромных по местным меркам расходов. Даже Хмельницкому или Татаринову выделить их единоличным приказом было невозможно. А вскоре и гонец из Стамбула прибыл, также с радостной вестью. Ибрагим, последний из остававшихся в живых братьев султана, был удавлен по его приказу. Надо полагать, последнему в жизни. Аркадий невольно улыбнулся, вспомнив, как был потрясен этот грек, когда после своего доклада услышал, что еще раньше на тот свет отправился сам Муррат. Ошеломлен, поражен, но вот сказать, что обрадован, так, пожалуй, нет. А ведь из числа добровольных казацких помощников, значит, осман ненавидит. Попаданец не поленился позже расспросить Анастасиса о его чувствах и узнал, что одновременная гибель обоих османов его сильно встревожила. «Понимаете, атаман Мустафа совсем плохой, глупый. Не есть здоров, не умей править. Если он опять султан, нам там всем плохо быть. Моим детям, племянникам. Убить, грабить могут. Страшно за... потом». На жутком русско-украинском суржике с сильнейшим греческим акцентом рассказал о причине тревог грек. Видимо, он регулярно общался то с донцами, то с запорожцами, и нахватался слов и от тех, и от других. «Так переезжайте жить сюда, к нам, мы вас от осман защитим». «О, мы ехать сюда с радость, но боимся татар. Рядом с ними страшно есть жить. Вы и казак очень смелый». «А если татар не будет, приедете?» «А, как не будет?» «Да так, попросим их, они и уйдут. Совсем. Тогда будете переселяться?» Предположение, что татары с их неисчислимыми ордами грозных лучников могут вот взять и уйти, вызвало у попаданцева собеседника крайнее удивление. И нельзя сказать, что большое доверие. «Когда уйдут, тогда, конечно, переедем». Вот так и в Европе с нашими агитаторами будет. Там, конечно, жопа натуральная, но перелазить да с немалыми трудностями в другую, не факт, что менее вонючую, желающих точно будут не толпы. Прежде всего, хотим мы или не хотим, надо решать татарский вопрос. Причем решать кардинально, благо теперь у нас для них не только кнут, но и пряник есть. Стоило бы поспешить, да как это объяснишь атаманам? Большой атаманский совет, в котором были представлены сразу три казачьих войска, шел уже не первый день. От донцов, запорожцев и гребенцов здесь присутствовали все авторитетнейшие личности. Некоторых из них попаданец предпочел бы видеть на виселице, знал об их будущем предательстве. Но здесь-то они не успели проштрафиться, приходилось терпеть. Аркадий успел сорвать голос, разругаться вдрызг с несколькими торопыгами, не желавшими даже выслушивать его аргументы. Но ничего поделать с настроем казаков на большой грабеж не мог. Зимой было разработано несколько планов на весеннюю кампанию, в том числе план по разграблению Стамбула. По его осуществлению даже успели провести значительную часть предварительной подготовки. Вообще-то столица османов могла и подождать, никакие катаклизмы ей не грозили. А вот южные степи пригодны для боевых действий очень ограниченный срок. Следовательно, стоило, пока на юге турки, покровители людоловов, будут выяснять отношения между собой, разрешить здесь сразу две острейшие проблемы — татарскую и польскую. Тем более решить их было можно только во взаимосвязи, отдельно никак не получалось. Да и запас времени был очень мал. Но, услышав о возможности, кстати, весьма рискованной, пограбить Царьград, атаманы как с цепи сорвались. Даже большая часть запорожцев, которых, помнится, в начале 21 века выставляли великими патриотами Украины, практически единодушно выступила за рейд на Стамбул. Авантюру, способную обернуться и поражением, после которого все остальные планы спокойно можно было списывать в утиль. Все попытки Аркадия доказать им неразумность этой атаки сейчас натыкались на твердокаменную уверенность атаманов, что «усе буде добре». И чихать хотели знаменитые народные защитники на страдания того самого народа. Их с непреодолимой силой манили сокровища столицы осман. В личной беседе попаданец спросил Хмельницкого, также выступившего за налет на Стамбул, «А ты почему за морской поход выступаешь? Неужели не понимаешь, что это рискованно и неразумно?» «Понимаю. Будь моя воля, мы бы уже давно к перекопу шли. Но я знаю наших атаманов и полковников». Зиновий покачал головой. «Ни за что они не откажутся от возможности султанскую столицу потрясти. Не надо было этот план разрабатывать. Не имелось бы его, никто против похода на Крым слова не сказал. У ногаев и поляков тоже есть чего пограбить. Наоборот, благодарны бы они тебе были. А сейчас спорить бесполезно, смирись. Дай бог, получится и на Босфор сходить, и другие твои задумки исполнить». Между тем, лед с Дона только начал сходить. Полного освобождения реки от него никак не приходилось. Янычары успели бы вернуться в Стамбул, тогда его штурм был бы чистейшей воды самоубийством. Пришлось всем на вазах и арбах переезжать к побережью Азовского моря, куда перешли корабли, зимовавшие в Темрюке. Сказать, что казацкий флот находился в полном порядке, не решился бы и заядлый оптимист. Построенные в значительной части из недосушенной древесины галеры требовали куда более обстоятельного ремонта, чем успели сделать темрюкские и приехавшие к ним на помощь казаки. Но серьезных течей не было, мачты, реи, весла наличествовали в полном комплекте, да еще с запасцем, паруса не сгнили, а уж экипажи преисполнены такого энтузиазма, что хоть отбавляй. Кстати, отбавлять таки пришлось. На галеры и парусники все желающие не поместились, хоть забили их на уровне килек в консервной банке. Продовольствие для такой оравы брали из расчета на поход в один конец. Посчитали, что или там добудут еду на возвращение, или она им уже не нужна будет. Большая часть стругов и чаек была заблокирована льдом на Днепре и Дону, что, пожалуй, было и к лучшему. Весеннее Черное море весьма сурово к таким суденышкам. Случись неожиданный шторм, беды их командирам не избежать. Недавно созданное бюро прогнозов дружно заверяло о стабильности погоды на ближайшие дни. Однако за зиму оно уже успело несколько раз подмочить свою репутацию неверными предсказаниями, и доверия их прорицания у атаманов не вызывали. Немалому числу казаков пришлось остаться на берегу. Большей частью среди невезучих оказались новички и запоздавшие на общий сбор ветераны. Заметное увеличение обоих войск, гребенцам пришлось караулить калмыков и кумыков, позволило посадить на сотню судов около 35 тысяч человек. Половина без существенного военного опыта. Серьезная по меркам того времени армия, правда, вряд ли бы выдержавшая столкновение в поле с любой из трех османских. Но в неожиданных налетах казакам не было равных, и они надеялись доказать эту истину еще раз. Обычный для Черного моря северо-восточный ветер, бодрящий, но не слишком мощный, не штормовой, помог казацкому флоту добраться до пролива быстро. Оставалось только молиться Богу, чтобы он не усилился в самый неподходящий момент и не перетопил корабли в самый последний момент. Услышал ли Бог эти молитвы или просто в его планах штормы на это время запланированы не были, но погода казаков не подвела. Ждали, ждали, а как время пришло, выяснилось, что не готовы. Очень хорошо знакомая всем русским картина. Черт знает что, опять все по пословице, как на охоту собираться, так собак кормить. Или, ну, в общем, типа того. Корабли недоремонтированы, людей на них переправлять затруднительно, вооружения, ружей и сабель не хватает. В общем-то, положение недостаточной готовности к войне — норма почти для любой армии. А уж для стремительно растущей в численности казачьей так по-другому и быть не могло. Не было здесь мощной промышленности для производства вооружения десяткам тысяч новобранцев. К счастью, многие приходили со своим оружием, большей частью, правда, сомнительного качества, но за неимением гербовой, как известно, пишут и на туалетной. У Аркадия прохудился правый сапог, и он напряженно размышлял, держа дырявую обувку в руке а-ля Гамлет череп Йорика, посылать ли к сапожнику Джуру или отложить ремонт на потом, а в поход обуть берцы из 21 века. Ботинки из далекого прошлого будущего хотелось поберечь. Не так уж много вещей у него оттуда осталось. Да и по непромокаемости вроде бы сапоги предпочтительнее сильно поношенных ботинок. С другой стороны, если сапожник будет спешить, то может капитально накосячить. Перспектива получить воспаление легких из-за промокших ног совсем не вдохновляла. Смех смехом, а ведь натурально, быть или не быть. Антибиотиков здесь еще не придумали, и когда их откроют, неизвестно. Хрен ее знает, какую именно плесень для производства пенициллина надо брать. Наверное, именно из-за этих интенсивных раздумий он и пропустил мимо ушей начало рассказа срачка Роба о его сборах на войну. Однако краем уха друга все же слушал, и что-то в его рассказе слух резануло. «Извини, задумался и не расслышал. Что ты сказал?» «Значит, кинулся я. А залупы у меня не той системы, и калибр не тот, и длина». Юхим выставил указательный палец, отмерив на нем сантиметра два большим. «Представляешь, а если бы не проверил?» Увы, не только компьютеры с проклятой виндой могут зависать от некорректной информации. Аркадий с полминуты пытался понять, что было сказано, никак в этом не преуспел и переспросил. «Что у тебя не той системы?» Так говорю ж, залупы!» Срочкороб произнес последнее предложение громко, внятно и с экспрессией. Но вот смысла в нем попаданец уловить по-прежнему не мог. Названная часть человеческого организма у всех мужчин, кроме бедолаг-евнухов, лишенных ее совсем, имеется в единственном числе и замене не подлежит, по крайней мере, в 17 веке. Превращать баб в мужиков или наоборот научатся в этом мире еще не скоро. Зависнув на этот раз где-то на минуту, Аркадий самостоятельно вышел из ступора. «Казак, вам не паршивый комп?» и растерянно проблеял. «А у тебя разве их много? Не одна?» «Ну ты! Ясное дело, не одна!» «А зачем тебе много залуп?» Юхим не смог скрыть растерянности от такого вопроса. Посмотрел на попаданца, как на больного. «Идти в бой с одной залупой? Ты не заболел?» «Не знаю, не уверен, никак не могу понять. Зачем могут понадобиться в бою залупы?» Голос у Аркадия при этом звучал далеко не бодро. Срочкороб всплеснул руками и вылупил глаза. «Ты, слушай, наверное, и правду заболел. Может, ляжешь отдохнуть?» Голос у него зазвучал душевно и сочувственно. «Наверное». Аркадий и действительно почувствовал себя не в своей тарелке. «Только сначала объясни мне, зачем в бою могут понадобиться залупы? Ты что, стрелять ими собираешься?» «Как ты любишь говорить, обалдеть! А нахрена еще они нужны? Ты же сам их выдумал!» «Я? А кто же еще?» Юхим полез в свой походный сундучок, которым обзавелся по совету друга, и достал из него большущий кисет, типа мешочков, которые шила мама Аркадия для содержания в них гречки или пшена. Мешочек при этом глухо звякнул. Распутав завязывавшую горловину веревочку, срочкороб достал оттуда горсть пуль минье, выполненных в форме колпачка и немного похожих на многократно упомянутую им часть мужского организма. Аркадий скорее сравнил бы их с неким резиновым изделием, здесь ввиду отсутствия резины пока неизвестным. Помотав головой, как конь, отгоняющий мух, попаданец согласился. «Действительно, обалдеть, писец, полярный, толстый и пушистый. Не знал, что пули минье так называют. Не знаешь, давно ли и кто придумал?» «Вроде недавно. А кто придумал, бог его знает. Значит, из казаков кто-то. Хорошее имечко, мне нравится». «Да, чувство юмора здесь». Аркадий опять помотал головой. Затем, вспомнив, что пули Нейслера для гладкостволок имеют вид шара, насаженного на конус, с тревогой спросил. «А как другие пули называют?» «Для ружей?» «Да, для ружей». «Грибами». «Фу, я уж испугался, что их обзовут». «Да какие же из них... Короткие они очень. Казаку такое концом стыдно и назвать. Да и похожи они на маленькие грибы. Не замечал, что ли?» «Да не обращал внимания. Слушай, а не выпить ли нам немного, пока мы не в походе?» «Почему двум лыцарям и не выпить, если хочется?» «Но ты правда не больной?» «Правда, правда». И выпили. Действительно понемногу. Перед походом нажираться не стоило.